Эммет сощурился. «Идет, но если побеждаю я, держись, будет в 100 раз хуже». Я задохнулась от возмущения, и на его губах заиграла саркастическая ухмылка. «Уже стушевалась, сестренка?» — поддел Эммет. «Не пылкая ты у нас?» «Домик, небось, целехонький стоит, нигде не царапины». «Тебе Эдвард не рассказывал, сколько мы с Роуз домов по камешку развалили?» Скрежетнув зубами, я вхватила его широкую ладонь. «Раз, два, три!» — прохрипел он и налег на мою руку. Рука не дрогнула. Я чувствовала, как он старается. Вампирскому мозгу разного рода подсчеты давались без труда, поэтому я мгновенно вычислила, что без моего сопротивления ладонь Эммета уже ушла бы в каменный валун. Он надавил сильнее. Интересно, с чем можно сравнить такую силу? С грузовиком цемента, катящимся под гору на скорости 65 км в час? 80? 100? Больше? А рука не шелохнулась. Эммет давил на нее сокрушительной силой, а мне было не больно. Наоборот, даже радостно как-то. С прошлого пробуждения я старалась двигаться с оглядкой, чтобы ничего не сломать. Теперь, наконец, можно поиграть мускулами. Дать силе выход, вместо того, чтобы мучительно ее сдерживать. Эммет захрипел от натуги, наморщил лоб и всем телом налег на мою неподвижную руку. Я позволила ему попыхтеть и попотеть, образно говоря, наслаждаясь кипящей мышцах сумасшедшей силой. Через несколько секунд мне правда надоело. Я напрягла руку. Эммет уступил на пару сантиметров. Я рассмеялась. Эммет грозно зарычал сквозь оскаленные зубы. «Не распускай язык!» — напомнила я и припечатала его руку к гранитной поверхности. Между стволами деревьев пошло гулять эхо от оглушительного треска. Валун дрогнул. От него по невидимой линии раскола отвалился кусок, примерно в 1/8 общей массы. Он ухнул прямо на ногу Эммету, и я задохнулась от смеха. Джейкоб с Эдвардом тоже не удержались от сдавленного хохота. Кусок гранита Эммет отфутболил на тот берег. На лету камень расщепил стволик молодого клена и рухнул прямо на комель огромной ели, которая, закачавшись, повалилась на соседнюю. «Реванш! Завтра!» «Сила так быстро не уйдет», — предупредила я. «Может, через месяц». «Завтра!» — сверкнув зубами, прорычал Эммет. «Ради тебя все, что угодно, братишка». Уже развернувшись, чтобы уйти, Эммет вдруг стукнул по валуну кулаком, вызвав лавину щебня и гранитной пыли. «Мило так, по-детски». Завороженная неоспоримостью своего превосходства над самым сильным из всех известных мне вампиров, я положила руку с растопыренными пальцами на камень и медленно запустила их в гранит, скорее сминая и кроша, чем грызаясь. По плотности валун оказался как твердый сыр. Вскоре я держала горстку щебня. «Круто!» — вырвалось у меня. Расплывшись в улыбке от уха до уха, я завертелась волчком и каратистским движением саданула ребром ладони по камню. Валун застонал, завизжал и раскололся надвое в облаке пыли. Я захихикала. Не обращая внимания на смешки со спиной, я начала крушить остатки валуна. Мне было так весело, что я хохотала от души. И только услышав вдруг чье-то незнакомое хихиканье, похожее на звон колокольчика, я отвлеклась от дурацкой забавы. Это она смеялась? Остальные с таким же изумлением, как и я, уставились на Ренесми. «Да», — ответил Эдвард. «Лучше спроси, кто не смеялся», — пробурчал Джейк. «Скажешь, ты в первое перевоплощение не оттягивался, псина?» — беззлобно поддел Эдвард. «Это другое». К моему удивлению, он шутливо ткнул Эдварду кулаком в плечо. «А было вроде как взрослое. У нее муж, ребенок. Посолиднее надо быть».